На въезде в Пекин началось интересное. Вдоль нашего маршрута выстроились нарядные, этнически одетые, вполне искренне радующиеся китайские товарищи с тематическими транспарантами. «Один пояс, один путь. Китайский народ приветствует лучших друзей» и легендарная «Русский с китайцем, братья навек». Последний транспарант вызвал у бабы Кати легкое недовольство. «У нас же дружба народов. Почему только русские? А узбеку, значит, китаец не брат?» Впрочем, не зная я Екатерину Алексеевну так хорошо, я бы и не заметил. Она улыбалась и махала в окошко, так и продолжил. В коридоре поезда рядом с очень важными нами стоял обновленный состав АПы. Старые ловушки захлопнулись на кого надо, но второй состав уже никуда не денется. Конкретно Василиса, например, уже замужем за передовиком металлургического производства. На гастроли дамы поездить уже успели, поэтому та же Василиса решила поделиться впечатлениями. «На Запад приезжаешь, и такое чувство, что всем плевать. Только менеджер да парочка залетных папарацци встречают. А тут...» — улыбнулась плакатику. «Китайский народ приветствует советских артистов». Стоит ли окунать этакую наивность в реалии? Не будь в составе делегации меня с бабой Катей, китайцы бы так не заморачивались. А так попадаем в разряд «Big Policy» со всеми причитающимися. Не, не буду. Пусть радуется. В мои времена, когда цитадели и ее сателлиты вместе с дипломатией выбрали специфическую методику публичных истерик, мои соотечественники, китайцы и прочие, нареченные новой осью зла, из-за океана страны дипломатию уважали и любили. Забавно получается. Американцев и их пешек подвела привычка к идеологизации политических процессов. Когда Рейган называл злом Гитлера, это было правильно. Когда Буш-младший называл злом Ирак, это было спорно, но хотя бы последовательно. Называя кого-то злом, человек или страна прямо обозначает себя добром. Добро в такой ситуации обязано соответствовать. Давить зло, не считаясь последствиями. Но когда мою страну и ее партнеров нарекли злом, немалая часть человечества, в том числе представители колонизированных американцами народов, охренели от лицемерия. Что это за зло, с которым торгуют за легендарные 200% прибыли? Что это за зло, когда Европа и США изо всех сил сопротивляются расширению военной промышленности? Визги, сплетни и психологические операции — это, конечно, хорошо. Но было бы неплохо, оперируя сакральными категориями, следовать декларируемому курсу. В эти времена, однако, все немного не так. Запад еще не успел объявить конец истории и деградировать из-за отсутствия нормальных спарринг-партнеров. В этой реальности на уровне идеологической борьбы Запад старается соблюдать реноме. В этой реальности среднестатистический европейский рабочий еще способен в случае необходимости встать к станку на 12 часов, и профсоюз только пожмет плечами. Война с коммуняками дороже всего. Несмотря на все наши усилия, среднестатистический прол все так же одурманен пропагандой и подчиняется хозяевам. Последнее все с меньшей охотой. И примеры критического недовольства властью вливаются в забастовки и даже революции. Вот как в Италии, например. Процесс идет, но процесс это не быстрый. Из свеженьких проявлений нового витка классовой борьбы – массовые забастовки во Франции, что вызывает в бабе Кате отчетливое злорадство. Очень она на Помпиду обижена. Иллюзий никто не питает. Пролетарии выторгуют себе пяток процентов к зарплате и разойдутся смотреть, как инфляция сжирает выторгованное. И так все время. Чисто осел с морковкой перед носом. Очень хочется проникнуться к такой неспособности людей объединиться ради лучшего будущего презрением, но это плоды профессиональной деформации. Это если красиво назвать. А если посмотреть правде в глаза, такое называется самообучение пропагандой. Когда говоришь столько правильных и вроде как очевидных для всех фраз, не наблюдая моментальных итогов очередного выступления по телевизору, невольно закрадывается мысль: «Вы что, сумасшедшие? Я же годами твержу, как мир работает, а вы слепцы и не видите то, что прямо у вас под носом. Ну-ка, сплачиваться и на баррикады!» Так не работает. Сознание определяет бытие, и выросший в капитализме человек до последнего будет верить, что ему вот-вот повезет, и он забогатеет. Не он, так его сын или дочь. Не они, так внуки. А вот соберешься с мужиками-пролетариями, сменишь социально-экономический базис, и хана надеждам. Да, хорошо жить будешь, но миллиардов тебе не видать, налогообложение не позволяет. И вообще, коммуняки закроют любимый паб, актуально для Англии, например, приставят следить КГБшника, актуально для всех, и с любимого заднего двора, где так приятно жарить барбекю, отправят прямиком на лесоповал. Актуально для Америки. Смешно и грустно, учитывая, что на лесоповал американцы коммунистически настроенных граждан отправляли, отправляют и будут отправлять. Коммуняку не жалко. Он хочет отобрать американскую мечту в виде домика, машины и... А что там дальше в их мечте идет? Гольф с мэром городка? Ай, пофигу. Концентрируемся на хорошем. Например, на Китае, где товарищ Бяо за 3 дня до нашего визита успешно воплотил в жизнь такой экономический расширительный бачок, как колхозные рынки. Начало положено, так сказать. Параллельно идет аккуратный прогрев в местных СМИ. Аргументация примерно такая. Великое учение Маркса положило начало науке о производственных силах. Учение Маркса мы чтим всей душой, однако любая наука подвержена совершенствованию. Покуда мир неоднороден, а его народы продолжают цепляться за пережитки, мы должны изучать марксизм не только в теории, но и на практике, в том числе экспериментальным путем. В Союзе, например, социализм со своей спецификой, в Корее – чучхе. В Италии вообще слегка подкрашенный красным капитализм социалистического толка. Южная Америка выбрала для себя похожую на советскую экономическую модель. Что-то свое нужно и Китаю, иначе окружающие будут считать, что гордый китайский народ погряз в догматике, лени и терпеливо ждет готовую методичку. Такие статьи пишут специально определенные оппозиционеры, в их числе умничка Дэн Сяопин, который в свете произошедших геополитических сдвигов лишен возможности долбиться в десны США, а потому не опасен и очень полезен. Подкрепляются статьи выступлениями рабочих коллективов, которые, конечно, как один поддерживают генеральную линию, но чувствуют себя обделенными. Словом, ведется подготовительная работа к большим переменам. Товарищ Бяо пока демонстративно воротит нос. На его должности так сразу перебываться нельзя. Но в какой-то момент инициативы снизу достигнут высочайших ушей. Прибыв на вокзал, мы пережили торжественную встречу. Уважающие дипломатию китайцы прислали делегацию вровень, возглавляемую Е Сюнь и Линь Лиго, женой и сыном генерального. Вот был бы с нами товарищ Громыко, товарищ Бяо мог бы себе позволить прийти лично. Министр иностранных дел на выезде в ряде случаев дипломатически приравнивается к главе государства. Е Сюнь, положа руку на сердце, ничуть не симпатичная Цзянь Цинь. Общее место, надо полагать, у наших портократов тоже жены категории на любителя. Линь Лига создал впечатление еще хуже. Так-то все нормально, выправка у майора Лига и будущего министра обороны, а как сына на такую должность не поставить, железная. В глазах сталь и приветливое к нам отношение. Но я, увы, знаю его биографию. Этот 23-летний товарищ родился и вырос в тепличных условиях. Папенька пристроил в элитную школу, а потом позаботился о нереалистично быстрой карьере. Как правило, в таких случаях человек ловит критическую дозу чувства собственной важности, начинает считать себя умнее других и кладет большой и толстый на профессиональные компетенции. Сейчас Линь-Лига рулит всем ВВС, НОАК, считай, подчиняется только отцу и чуть-чуть действующему министру обороны У Фасяню. Старинный друг, товарищ Дао. В какой-то момент Линь-Лига органично заменит на самой главной должности своего отца, и тогда будет опасный момент. Золотой мальчик может заиграться в китайского императора, поднасрав как подданным напрямую, так и нам с Кимами и всему остальному соцблоку опосредованно. Что ж, будем налаживать связи, прощупывать и немножко мыть мозги. Это я хорошо умею. После поклона под вспышками фотоаппаратов и треск кинокамер я с улыбкой пожал руку будущему китайскому правителю. «Снова побывать на древней земле Великого Китая — огромная радость для нас, товарищ Линь».